Глава 29. Дуэль. Никита сначала не понял, о ком это Ульф сейчас говорит, но потом осознал, что его только что тянули в дуэль со шрамированным эльфом. И на душе у парня стало легче. Может показаться, что это немного странно, но нет. Ему просто было очень тяжело наблюдать за тем, как его знакомые попали в неприятности и не имели возможности ничего сделать. А теперь все снова зависело только от него. «Я так и знала, что тебя нельзя было отпускать одного!» Сквозь расступившуюся толпу к Никите неожиданно протолкнулась Ария. Оказывается, дварвка тоже была здесь, но предпочла держаться в тени. «Этот доспех? Надень его! Он защитит тебя от пары ударов! Если будешь чувствовать, что можешь ударить сквозь атаку противника, не бойся! Эта броня тебя прикроет, и ты даже с места не сдвинешься. Но под новые удары старайся подставлять новые места. Все, иди!» Ария под картинную усмешку Даррена Мака треснула Никиту по спине и подтолкнула. Парень же был под впечатлением от того, как девушка решила ему помочь. Ульф заступился за Айлу, Ария за него. Дварфы определенно приличная раса. Ну, по крайней мере, если ориентироваться по двум ее представителям. Никиту даже не смущало то, что никто не рассматривал вариант, что он откажется. Похоже, невозможность пойти на попятную – это как раз один из тех минусов бытия слуги, о которых он недавно думал. Но парень был настроен оптимистично, осознав, какую именно броню ему дала Ария. Если верить инструкциям, описание определенно подходило под доспех с взрывными рунами. Он понял, что шансы у него точно есть. Никита смерил Кириуса Шином взглядом, прикидывая, понимает ли тот, что за панцирь он только что на себе застегнул. Но по безмятежному лицу эльфа со шрамом было совершенно непонятно, о чем он думает. «Твое право», — безмятежным тоном эльф оценил появление Никиты, продолжая при этом смотреть на дварфа. «Но учти, сначала он, потом ты». И вот такого завершения речи Ульф от Кириуса явно не ожидал и растерянно обернулся на Айлу. Та, впрочем, этого даже не заметила. Помощница Марики, словно бы и не думая о той опасности, что ей может грозить, смотрела на человеческого слугу и размышляла о том, какие тайны тот может скрывать. Никита даже почувствовал этот взгляд и вздрогнул. Только сейчас он осознал, какая сложная перед ним стоит задача. Во-первых, победить в дуэли бойца, который стоит на гораздо более высокой ступени развития духовного ядра. А во-вторых, ему нужно было не выдать свои способности перед Айлой. Ведь если та поймет, что Никита и ее ночной враг — это один и тот же человек, несложно представить ее реакцию. «Начали!» Никита вытащил из рюкзака сделанный Арией молот и попробовал поймать взгляд своего противника. И это было ошибкой. Эльф словно бы воспользовался ситуацией, чтобы заставить парня посмотреть в сторону, а потом раздвоившаяся в момент удара шпага врезалась ему в грудь. Если бы не подарок Арии, то Никиту бы наверняка пронзило бы насквозь. А так сработали две взрывные руны, отразив удар обратно и заставив самого эльфа отступить на пару шагов. «Дварфская железка, значит? Не ожидал тут такое встретить». Кириус оценил броню Никиты. «Без нее ты бы разлетелся на две половины, а с ней тоже разлетишься. Просто чуть позже». Ария следила за дракой с неожиданным для нее самой напряжением. Вообще, она бы предпочла провести этот вечер дома, но отцу была нужна информация о планах кайзенцев. И вот девушке пришлось нарядиться в плащ отвлечения внимания и отправиться в гости. Кто бы знал, что тут сегодня будет так шумно. Дварвка заметила, как девица с сильным духовным ядром на стадии открытия миру и с ведьминым когтем на пальце прошлась по половине чиновников города. Но это было не страшно. На взгляд Арии, на то люди в мундирах и слуги народа, чтобы отвечать за него своей жизнью. Но потом незнакомка попыталась напасть на молодого Квилла, как будто подобная мелочь может достать 22-го наследника столь известной семьи. Ошибка, обвинение, наконец, вызов на дуэль. То, что в неприятности влез Ульф, с его-то несдержанным характером Арию ни капли не удивило и не испугало. На взгляд девушки, вряд ли эльф стал бы так уж сильно злоупотреблять гостеприимством города, где подданных Северной Империи не очень-то и любят. Скорее всего, намечающаяся драка закончилась бы позорным оглушением молодого дварфа и изъятием оружия. Но Ульф пошел дальше. Он отправил вместо себя Кита, хотя прекрасно знал, что слугу уже никто щадить не будет. Тем более Кириус Шин, также известный как «Две половинки», ведь именно так он обычно побеждает своих врагов. Ария поморщилась, а потом поняла, что не собирается так просто лишаться своего ученика. Что ж, раз для его противника стало делом принципа разорвать свою жертву на две части, именно на этом можно и сыграть. Новая броня дварфки, с помощью которой она хотела пробиться на ранг мастера, еще не была готова до конца. Но созданная по канонам мастеров Неверкейва, на какое-то время она Кита защитит. А дальше все будет зависеть уже от самого ее ученика. И тот не подвел свою учительницу. Да, он пропустил первый удар, но потом собрался. Увернулся от пары новых атак, а потом, дождавшись, пока Кириус попробует продавить его духом, совсем как костяной тренировочный столб, использовал этот момент для контратаки. Эльф считал, что у его противника нет шансов. Тот заставил его поверить в это еще больше, а потом, снова подставив под удар броню, контратаковал. «А этот слуга, смотрю, вам доверяет». Стоящий рядом Даррен неожиданно заговорил. Дварвка напряглась, потому что помнила, как и дядя, и сам маг обсуждали, как сохранить их вчерашнюю встречу в тайне. Впрочем, светская беседа, тем более на «вы», никому ничего не скажет. Тут до Арии дошло, что именно ей сказали, и дварвка на мгновение растерялась. «Он просто глуп». «Глупые люди бегут от опасности». Киджа принимает ее на грудь, словно понимая, как ваш доспех работает. Тут или вера в создательницу, или полное понимание техники активного бронирования, что при всех его талантах все же маловероятно. Возможно. Ария была вынуждена согласиться. Да что он творит? Получил шанс для контратаки, и вместо того, чтобы тюкнуть этого ушастого задаваку молотом, просто ткнул его кулаком. Надо было больше с ним заниматься. Вообще-то, Даррен оказался внимательнее, чем слишком уж поддавшаяся эмоциям Ария. Он не просто ткнул его кулаком, он на него что-то наклеил. Вы его никаким рунам не обучали? Если да, то это может быть интересно.